Глава первая. Линкор «Земля» выходил из гиперпрыжка рывками, тяжело и криво. Не должно было такого случиться, по всем расчетам не должно, но случилось. Линкор был на краю гибели, и от последней черты его отделяли буквально мгновения. Искусственный интеллект корабля боролся за жизнь поврежденного во время долгого перелета судна и его экипажа с полной самоотдачей. В черном космосе, смазанными от огромной скорости сверкающими линиями, горели незнакомые звезды, и навигационные системы сходили с ума, не имея возможности определиться с местоположением линкора. Новая галактика встречала беглецов совсем недружескими объятиями. Когда мятежники покидали Солнечную систему на захваченном обманом боевом корабле с экспериментальным прыжковым двигателем, способным достичь других галактик, никто не думал о последствиях и даже старались не думать о том, что первый экспериментальный прыжок закончился катастрофой. У них попросту не было выбора. И вот теперь им предстояло расхлебывать ту кашу, которую они заварили. Они хотели в новую галактику? Получите и распишитесь. Да, линкор был под завязку забит опасными преступниками, которых разыскивали буквально все, кому не лень, в известном им космосе. Даже страны, воюющие между собой столетиями и являющиеся непримиримыми врагами, Содружество и Конфедерация, были едины во мнении, что эти люди недостойны жить с ними рядом, несмотря на то, что мятежников была всего горстка по их масштабам. Даже на родной планете, на Земле, для которой они сделали так много, что землянам вовек не расплатиться с ними, они стали изгоями, официально проклятыми ее властями. И базис, известный своим лояльным отношением к беглецам и дезертирам из соседних держав, принимающий обычно всех без исключения, и союзники землян, изуродованные мутациями и генной инженерией Карсы, отказались принять у себя этих нарушителей закона, не говоря уже о маленьких нейтральных мирах. Они были фанатиками, готовыми идти до конца, жертвовать собой ради достижения цели. Они были опасны, они были непредсказуемы. Они были костью в горле и головной болью любого правителя любого мира, который хотел жить мирно, без перемен и потрясений. Критические повреждения энергетической установки, повреждения корпуса, повреждения систем управления, повреждения... Искусственный интеллект, казалось, захлебывался, читая длинный список проблем, которые свалились на его электронную голову. Выли сирены, сверкала тревожная световая индикация, а на своих постах оживали ремонтные роботы, стоявшие раньше без дела. Межгалактический прыжок оказался совсем не таким простым, как думали изобретатели двигателя и программисты, заложившие в эскин линкора алгоритмы действий. Никто не знал, чем он кончится, но в теории ничего плохого произойти было не должно. Первую неудачу списали на ошибку в программировании, а оказалось... Скорость оказалась куда выше расчетной. Действующие во время прыжка другие физические законы, чем в межзвездных перелетах, привели к тому, что несоответствующие всему этому сложные электронные системы корабля попросту отключились во время перелета, ожив только при торможении, а часть конструкции корабля не выдержала нагрузки. Будь на месте крепкого линкора кораблик послабее, его бы попросту разорвало на куски, как и случилось с прототипом. Теперь искусственный интеллект корабля знал, что привело к катастрофе во время первого эксперимента, но ему от этого было не легче. Сектор управления реактором был залит голубоватым светом аварийных ламп. Из-под одной из панелей сорванной перегрузкой выбивало сноп искр. По коридорам несло запахом озона и паленого композита. Корабль содрогался, будто живое существо, охваченное судорогами. В связи с аварийной ситуацией произвести экстренный вывод экипажа из криосна. Наконец принял мудрое решение искусственный интеллект, складывая с себя всю ответственность. Просыпаться под истошные вопли искусственного интеллекта и вой боевых или аварийных сирен для меня было уже привычно, так что я ни капли не удивился. Подумаешь, обычное дело. И вообще это не сирены вовсе, это мой каждодневный будильник, который будет меня на работу, чтоб он в черную дыру провалился. Прямо между булками гадской вселенной. За несколько лет, проведенных в космосе, мне не выпало практически ни одного спокойного полета или дня. Служба в армии Содружества в качестве штурмовика, бегство с захваченной противником планеты, дезертирство из штрафной бригады, занятия контрабандой, работа на разведку, а потом и битвы за независимость Солнечной системы и Земли приучили меня оставаться спокойным даже в самых экстремальных ситуациях. Даже несмотря на злость и раздражение, оставаться спокойным и принимать мгновенные решения. «Искин, доклад!» Я попытался подняться из криокапсулы и тут же вцепился в поручень, чтобы не упасть в нее обратно. Сильный толчок сотряс линкор. «Реактор 3 нестабилен. Кристаллы связи с гиперполевыми катушками разрушены. Секции Дельта и Омега разгерметизированы. Вероятность удержания орбиты 0,42%. Повреждены...» «Проклятие!» — я выругался. «Доклад только о критических повреждениях. Перекинь питание с орудийных комплексов на гравитационные компенсаторы. Если нас выкинет из прыжка без стабилизации, размажет по пространству, как кашу по стене». «Выполняю, капитан», — ответил Искин. Голос его дрожал, как будто ему и вправду было страшно. Схватив в руки комбинезон, как был голым, я выбежал в центральный коридор и побежал к рубке. На имплантат потоком лилась информация о неработающих системах линкора. В центральной рубке мигающий тактический голограф выводил перед пустыми ложементами экипажа странное зрелище. Пространство за бортом вспыхивало и изгибалось, как если бы само небо трескалось. Перед моими глазами не было ничего привычного. Только рваная искаженная ткань реальности, через которую пробивался корабль, будто утлое судно через ураган. «Что за черт?» — позади послышался голос Киры. Моя боевая подруга отстала от меня буквально на секунду. Она была так же обнажена, как и я, только у нее в руках не было даже комбинезона. «Кто бы знал», — буркнул я, пытаясь сообразить, что сейчас нужно сделать в первую очередь. Я вглядывался в пульсирующие линии гиперпространственного коридора, впервые наблюдая эту необычную картину. «Будем разбираться. Возьми на себя системы жизнеобеспечения. На остальное не отвлекайся». Мы рухнули в свои ложементы практически одновременно, подключаясь к системам корабля напрямую. Больше мы не разговаривали. С виду казалось, что мы тупо пялимся на голограф, но на самом деле мы напряженно работали, пытаясь спасти судно. Мысленно, через имплантаты управляя системами и отдавая приказы Искину и ремонтным роботам, мы боролись за жизнь. Корабль вздрогнул в последний раз и выбросил нас в обычное пространство. Вокруг черный бархат космоса, прорезанный медленно вращающимися спиралями голубых туманностей и незнакомыми звездами. Навигационные системы в панике пытались сопоставить данные с базами звездных карт, но ни одной совпадающей точки не было. «Мы потерялись», — констатировала Кира, морща красивый лобик и пытаясь разобраться в навигации. «Совсем». «Подтверждаю», — выдал Искин, как будто она спрашивала его. «Все звездные базы невалидны, мы в неизвестной галактике». Тишина на мостике длилась несколько секунд. Даже аварийные сирены, словно устав, стихли. Только в глубине корабля гудели роботы-ремонтники, латая дыры, и изредка доносился странный звон, как будто кто-то орудовал кувалдой, нанося ей удары по пустой бочке. «Живы, а это уже неплохо», — невесело усмехнулся я. «Не отвлекайся, работаем дальше. Начнем с малого. Стабилизировать энергосистему и восстановить связь между секторами. Потом решим, где мы и куда нас занесло». «Бесит меня иногда твой постоянный оптимизм и позитив, Найденов. Аж в рыло дать хочется», — отозвалась Кира. «Мы в жопе мира, на разваливающемся корабле, а ему весело. И почему мы тут только вдвоем? Где остальные? Штурман, пилот и бортинженер? Зак с Денисом и Виктором, наконец?» «Так настроена система», — виновато пожал я плечами, проклиная себя за глупость. «Первыми из креосна она выводит тебя и меня, а остальных только по нашему решению. Ручная настройка — моя работа. Я же думал, отпразднуем с тобой спасение, проведем хоть немного времени вдвоем. Но видишь, как получилось». «Ясно с тобой все, кобель озабоченный», — Кира бросила на меня полный возмущения взгляд. «Все время только о том, как кого-нибудь трахнуть думаешь». «Не кого-нибудь, а тебя?» Не знаю, почему начал оправдываться я. «Мне-то не заливай, Найденов, все вы, мужики, одинаковые». Абсолютно логично сделала выводы Кира. «И теперь мы с тобой тут действительно только вдвоем трахаемся, аж пот во все стороны брызжет. А я вообще-то штурмовик, а не борт-инженер. Буди остальных». «Оденься вначале, эксбиционистка». Я глядел стройную фигуру подруги. Она не испытывала никакого смущения от того, что была голой. «Кто?» — Кира сощурила глаза и угрожающе оскалила зубы. «Опять странно обзываешься». «Эксбиционизм — это вообще-то не обзывательство, а болезнь», — терпеливо пояснил я. «Психическое расстройство, при котором человек получает сексуальное удовлетворение от демонстрации себя посторонним. Но не переживай, в нашем медицинском блоке, если он уцелел, конечно, это легко лечится. Займусь потом, как с остальным разберемся. Будешь у меня ходить по кораблю, как монашка». «Сам-то ты тогда кто?» — возмутилась Кира, мотнув подбородком на меня. «Тоже голый сюда примчался?» «Я комбинезон захватить додумался». Я показал на пол перед своим ложементом, где валялся указанный предмет гардероба. «И знал, что кроме нас тут никого не будет. А ты с голой попой и сиськами наперевес прибежала в рубку, где должно было быть кроме меня еще человек 5 мужиков. Так и кто тут из нас больной?» «Ой, все!» — включила заводские настройки Кира. «Отвали, сейчас мне комбез доставят. Буди парней». «Капитан!» — вдруг вмешался Искин. «Фиксирую сигнал неизвестного происхождения. Частота вне стандартного диапазона Содружества и Конфедерации. Источник неопределен, но близко. Очень близко». «Нас заметили?» Я тут же забыл про подругу и ее обнаженное тело. «Полагаю, да. Наблюдаю источник визуально». Я перевел взгляд на голограф. Из глубины ближайшей туманности вспыхнул огонек. Маленький, словно блуждающий свет. Точно те, что когда-то манили путников в болотах Древней Земли. «Вот и первое приветствие в новой галактике», — мой голос звучал хрипло. «Похоже, местные обитатели нашли нас первыми. Боевая тревога. Аварийным партиям ускорить работы. Вывести остальной экипаж из креосна». В коридорах и отсеках поврежденного линкора «Земля» снова запели сирены. Медленно, протяжно, как похоронный звон. Мгновение, и рубка ожила. Красные огни тревоги сменились мягким янтарным свечением боевого режима. На стенах загорелись направляющие полосы, указывая путь к постам. Под ногами вибрировал пол. Корабль, словно пробуждаясь, втягивал воздух в легкие и снова ощущал себя живым организмом. «Всем постам!» Мой голос, усиленный внутренней сетью, гулко прокатился по отсекам. «Боевая тревога! Повторяю, боевая тревога! Экипаж на рабочие места! Ремонтным командам ускорить восстановление систем энергоснабжения и корпуса! Приоритет, защита, маневренность и жизнь экипажа!» Рядом с Кирой загорелись дополнительные терминалы. На ее консоли мелькали схемы отсеков. Большинство из них горело красным, но с каждым мгновением, благодаря стараниям ремонтников, вновь вспыхивали зеленью. «Двигательный отсек! Докладывает третий блок!» — донесся голос инженера, только что выведенного из креосна и который первым добрался до своего рабочего места. «Работают роботы пятой серии, две ремонтные бригады уже в пути. Реактор 3 стабилизируем вручную. Если повезет, минут через 20 выйдем на 40% мощности». «Принято, работайте», — я ответил коротко. По всему кораблю открывались створки криоотсеков. Воздух звенел от перепадов давления и лязга гидравлики. Вдоль коридоров пробегали фигуры экипажа. Кто в недозастегнутых комбезах, кто с инструментами или оружием. В рубку вбежал второй пилот по имени Тимур и широко открытыми глазами уставился на Киру, которая заняла его место. Я его прекрасно понимал, там было на что посмотреть. Но тупить так перед голой девушкой не стоит даже в спальне, а тут боевая тревога. «Кира, брысь на свой пост!» По боевому расписанию моя подруга должна быть в десантном отсеке. «Тимур, отомри уже! Девственник, что ли, голых баб не видел?» Кира возмущенно фыркнула и, специально красуясь, ловко соскочила с ложемента, бесцеремонно подхватила с пола мой комбинезон и скрылась из поля моего зрения. При этом, наклоняясь задницей не ко мне, а к Тимуру повернулась, засранка, еще больше вгоняя бедного парня в ступор. «Разберусь с этой всей канителью, выпарю дуру». «Отомри, мать твою!» — заорал я на второго пилота, выплескивая свой гнев и возмущение. «Быстро на боевой пост!» «Прошу прощения, командир!» Красный, как вареный рак, парень моргнул глазами, будто прогоняя наваждение, и занял свое место. Рубка быстро заполнялась людьми, и вскоре все ложементы оказались заняты. Толком не очухавшиеся от долгого сна члены экипажа пытались разобраться с происходящим. «Орудийные батареи на ручное управление. Подключить к имплантатам канониров напрямую», — приказал я. «Без стабилизаторов автоматика не справится». «Уже делаем, капитан», — откликнулся Денис. «Но с турелью Дельта беда, разгерметизация отсека. Пытаемся обойти по резервному каналу». На голографе передо мной медленно приближался тот самый огонек. Он был не просто источником света. Это было нечто. Форма его постоянно менялась, как будто он не существовал в трехмерном пространстве. «Расстояние до цели 240 тысяч километров и сокращается», — сухо доложил Денис. «Скорость приближения растет». Искин вмешался. «Фиксирую аномалии поля вокруг объекта, предположительно энергетическое образование, но структура неизвестна». «Все ясно», — процедил я. «Поднять щиты». «Щиты на минимуме, питания едва хватает», — отозвалась борт-инженер. «Если это оружие, нас прожгут как бумагу». «Тогда пусть хотя бы будет красиво», — хмыкнул я, залезая в боевой скафандр, доставленный в рубку транспортным роботом. «Всем постам приготовиться к первому контакту!» Где-то в недрах линкора зажужжали подстанции, загудели насосы охлаждения, проснулись артиллерийские турели. Восставший из мертвых корабль, еще недавно еле живой, снова становился боевой машиной. «Энергосистема стабилизируется, капитан», — доложил второй пилот. «Держим 38% мощности и растем. Если не перегорим, выйдем наполовину». «Отлично. Нам и этого хватит, чтобы кого-то напугать». Успокоил я больше самого себя, чем остальных офицеров в рубке. На голографе туманность будто вздохнула, и из ее глубины вышло нечто похожее на корабль или существо. Оно не отражало свет, оно светилось изнутри, как живое. «Контакт», — произнес Тимур едва слышно. «Это не корабль». Я молча смотрел на экран. Мы, изгнанники из родной галактики, потерянные и проклятые, впервые увидели лицо нового мира. И, судя по всему, этот мир уже знал,